постоянных поездках, все время тесно общаясь с рабочими, Лебедев привык запросто входить и в их семьи, делясь с ними все домашние и радости, и беды. Эти посещения были для него душевной потребностью, заменяли хоть на какой-то час или вечер свою семью. И когда, распрощавшись с хозяевами, Лебедев в ночь, в дождь или в снежный буран уходил от них, чтобы отправиться в новую, почти всегда опасную и трудную поездку, его долго еще грели воспоминания о приятно проведенных часах. Пообедали весело и дружно, Клавдия задумалась. После того, как рухнуло их с Ильчой маленькое хозяйство, сам Ильча умер, и потерялась надежда снова жить независимо, казалось, что и радости в жизни больше не видеть. Скитаясь по богатым людям, прислуживая им, хозяева найдутся, а угодным хозяину слугой станешь только тогда, когда себя вовсе забудешь. Нет для тебя никого, кроме хозяина. Какая уж будет радость в жизни этому человеку? Так, может, сломилась бы и она, Клавдия. Да хорошо, что встретилась она с Порфирием, и в рабочий круг они теперь вошли. Видит и слышит Клавдия, как рабочие разговаривают, ее не остерегаются, доверяют, как хозяевам уже грозить хотят. Сила. И когда сила эта крепнет, как не радоваться? А вот этот новый человек, Василий Иванович Плотников, еще огонек в душе зажег, надежды прибавил. О том, о сём, казалось, за обедом разговаривал, а как-то вроде и подсказал, чего им, Порфирию с Клавдией, надо делать, как жить. «Отлично сегодня прошла массовка», — говорил Лебедев. «И охрана правильно была поставлена, вовремя предупредить успела. Ну а как ты считаешь, Порфирий Гаврилович, хорошо бы почаще сходки рабочие собирать?» «Зима настанет, в лесу за городом не соберешься», — сказал Порфирий. «Теперь до весны всякие сходки откладывай. А зимой собираться и надобности нет разве? Что, зимой и жизнь останавливается? Или на зиму рабочим правительство все права дает?» Лебедев посмеивался. У Клавдии становилось весело и легко на душе от уверенности этого человека. Выходит, знает он наперед, как жизнь должна повернуться, и как повернуть ее надо, коли твердо так говорит. «В цехах не соберешься», — с сомнением сказал Порфирий. «Там, как в мышеловке, захлопнут». «Пять человек захлопнут, а сто не захлопнут», — возразил Лебедев. «Схватят тех, которые выступать будут. А их оберечь надо, не допускать к ним. Тогда крепкую охрану ставить придется. Как иначе-то?» — спросил Порфирий. «Правильно. И поставим», — ответил Лебедев. «Сил у рабочих не хватит, что ли?» «Сил-то, пожалуй, и хватит», — задумался Порфирий. «Да ведь ежели в охране всех этих людей, тогда надо как-то соединять, вроде командовать ими». «А почему бы и нет?» — повторил свой вопрос Лебедев. Он быстро встал, поставил ногу на поперечную распорку табуретки, руками, оперся колено, наклонился к Порфирию. «Как ты думаешь, Порфирий Гаврилович, если у царя против рабочих есть организованное войско, полиция, почему у рабочих против полиции не должно быть организованных отрядов, дружин, и тоже связанных боевой дисциплиной? Не все же нам убегать от полиции. Защищаться надо, сопротивляться, а потом и самим переходить в наступление. Без таких организованных дружин разве это сделаешь?» «Тогда и оружие доставать для них нужно», — оживился Порфирий. Мысль Лебедева ему очень понравилась. «Конечно, если вооружиться рабочим...» «Обязательно», — подтвердил Лебедев. Дружины рабочие, Порфирий Гаврилович, организовывать уже сейчас пора.